Но сейчас сомнение то и дело обдавало его легким холодком. Что-то тут было не так. Каждый газетный стенд в каждой деревушке пестрел крупными заголовками: «Тисдейл невиновен», «Разыскиваемый полицией человек невиновен». Как он мог их не заметить? В любой пивной, в любом вагоне поезда, в автобусах и домах по всей стране эта новость была главной темой разговоров. И тем не менее Тисдейл хранил молчание. Никто не видел его с тех самых пор, как Эрика уехала от него в прошлый вторник. В ночь на среду над всей Англией разбушевался такой шквальный ветер, какого не знали здесь много лет, и в течение двух дней дуло и лило со страшной силой. Тисдейл забрал еду, которую Эрика оставила ему в среду, но потом ничего не трогал. То, что она положила в пятницу, все еще лежало на том же месте, превратившись к субботе в мокрое месиво. Грант знал, что всю субботу Эрика обшаривала округу. Она обследовала местность с упорством и настырностью терьера. Ни один сарай, ни одно маломальски заметное укрытие не были ею пропущены. Она вполне справедливо думала, что ночь на субботу он во что бы то ни стало должен был провести под крышей. Ни одно человеческое существо не смогло бы продержаться той ночью под открытым небом. И поскольку в среду он еще был у меловой дороги, то вряд ли ушел далеко. Однако все ее усилия ни к чему не привели. Сегодня организованные поиски начала вести группа добровольцев. У полиции не хватало людей. Но пока никаких известий не поступало. Гранта начал охватывать настоящий страх, который он безуспешно пытался подавить. Но страх был как торфяной пожар. Только затопчешь в одном месте, как он тут же снова возникает уже где-то впереди. Новости из Дувра тоже были неутешительными. Тамошнее расследование двигалось нестерпимо для любого, не обладавшего терпеливостью полиции, медленно, во-первых, из-за страха оскорбить высокую особу, и, во-вторых, из-за боязни, как бы не спугнуть птичку. Первое — в случае полной невиновности Чампни. Второе — в случае, если он все же причастен к преступлению. Все это было очень сложно. Наблюдая за спокойным лицом Чампни, у него были правильные изогнутые брови, усиливавшие впечатление полной безмятежности. Пока они обсуждали ловушку для Герберта, Грант несколько раз вынужден был одергивать себя, чтобы не спросить впрямую: «Где вы были в ночь на среду?» Как бы себя повел Чампни? Скорее всего, несколько минут недоуменно молчал, потом немного подумал и сказал: «После того, как я прибыл в Дувр, провел вечер с тем-то и с тем-то в таком-то месте». Потом до него дошло бы, что значит этот вопрос. Он изумленно взглянул бы на Гранта, и Грант почувствовал бы себя полным идиотом. Более того, в присутствии Эдуарда Чампни он понимал, насколько оскорбительно даже само подозрение, будто Чампни может иметь какое-нибудь отношение к убийству своей жены. Когда его не было рядом, Грант, однако, чаще, чем ему хотелось самому, мысленно возвращался к той картине, которая предстала перед ним однажды. Человек, стоящий в темном саду под освещенными окнами. Но когда Чампни находился рядом, эта мысль казалась фантастической. Пока людям Гранта удастся или не удастся выяснить, что делал Чампни в ту ночь, всякие прямые расспросы придется отложить. Пока что было ясно лишь одно. Чампни не останавливался ни в одном из обычных мест. Опросы в отелях и в домах знакомых дали негативный результат. Сфера поисков была предельно расширена. В любую минуту могли поступить сведения о том, что лорд Чампни провел ночь на царственной постели с простынями тончайшего полотна. И Грант вынужден будет признать, что ошибался в своем предположении, будто лорд Эдуард намеренно ввел его в заблуждение. Глава 17. Во вторник утром поступили новости от Коллинза, детектива, который занимался гардеробом Чампни. Его лакей Брайвуд оказался очень трудным. Он не пил, он не курил, и Коллинзу долгое время никак не удавалось найти с ним никаких общих точек соприкосновения. Но каждый человек имеет свою цену. Оказалось, что Брайвуд обожает нюхать табак. Он держал свое пристрастие в глубокой тайне, опасаясь, что лорд Эдуард, если узнает, рассчитает его на месте. На самом деле лорд Эдуард, вероятно, был бы чрезвычайно рад, что у его лакея такая старомодная привычка в духе 18-го столетия. Коллинз достал Брайвуду очень редкий сорт нюхательного табака и, наконец-то, получил возможность ознакомиться с гардеробом Чампни. Оказалось, что по возвращении, вернее, когда он уже прибыл в Лондон, его светлость изволили почистить свой гардероб. Он отдал Брайвуду два пальто, одно темное, другое светлое, верблюжьей шерсти. Последнее Брайвуд подарил своему племяннику Харисту. Первое продал старьевщику в Лондоне. У Коллинза были фамилия и адрес старьевщика. Грант срочно послал по этому адресу человека. Когда детектив стал перебирать его товар, старьевщик сказал: «Вот пальто лорда Эдуарда Чампни, сына герцога Бада. Прекрасная вещь». Это была действительно прекрасная вещь. И все пуговицы у нее были на своих местах, без признаков недавней замены. Грант вздохнул, услышав эту новость, сам не зная, от радости или огорчения. Но он по-прежнему хотел знать, где Чампни провел ту ночь. А пресса хотела знать, где Тисдейл. Все до единой газеты Британии желали это знать. Ярд давно уже не попадал в столь затруднительное положение. Кларион в открытую называла их убийцами. А Грант, пытаясь хоть как-то разобраться в осложнившемся деле, совсем измучился от злобствования коллег, от утешений друзей, от вида обеспокоенного начальства и от собственной возрастающей тревоги.